Гарин открыл глаза. Луч мягкого вечернего солнца падал на кровать сквозь клин в занавесках. Голограмма со слонами в соборе святого Петра по-прежнему парила над столом, но уже беззвучно. Собор давно уже был полон слонов. Они молились. Гарин вздохнул и пошевелился, и почувствовал, что щеки его мокры от слез. Он провел рукой по щеке. — Давно ты мне не снился, друг дорогой, — произнес он. Сел в кровати, посидел, приводя в порядок дыхание, свесил с кровати свои титановые ступни, пошевелил титановыми пальцами. — Долгое — это тебе не короткое, — произнес он и рассмеялся так, как смеется человек после кошмарного и дурацкого сна. Ужин был в 7, как обычно. Овальные столы вечером снова были покрыты синей и красной скатертями, но уже другими, чем на ланче, с узорами. На столах стояли букеты цветов. Еду и напитки подавали официанты в белых перчатках. Из алкогольных напитков разрешалось только шампанское. Когда облаченный во фрачную пару Гарин вошел в столовую, и медики и пациенты уже сидели на своих местах и закусывали под музыку Чайковского. «Добрый вечер!» — поприветствовал Гарин всех по-русски. Ему ответили и медики из-за красного стола, и пациенты из-за синего, тоже уже привычно по-русски. Вся великолепная восьмерка была здесь. Многие нарумянились, подвели глаза и украсили руки браслетами и кольцами. Гарин уселся на свое привычное место между Машей и Штерном, взял в руку бокал с шампанским, поднял его и громко провозгласил: «Будьте здоровы, дамы и господа!» Ему ответили кто как мог. Гарин с удовольствием глотнул шампанского, стал класть себе разные закуски. Маша предложила ему салат. Он благодарно кивнул. «Слыхали новости с Шимонаихи?» — спросила она. «Нет». «Казахи предъявили ультиматум». «Какой?» «Если до 6 утра алтайцы не оставят северный берег Убы и не отойдут с позиций на 62 километра, казахи оставляют за собой право применить тактическое ядерное оружие». «Вот как?» — Гарин принялся за салат. «Нет, не слыхал. Я спал. Очередной бред казахский», — закусывал Штерн. «Их угрозы ежедневны уже 1/2 года». «Но ультиматумов пока не было», — Маша отпила из бокала. «Стояние на Убе», — рассмеялась Пак. «Можно я посписать? Можно, если бы у алтайцев тоже была ядерная бомба». «Маша, не делайте культа из ядерного оружия», — возразил Штерн. «Оно существует вовсе не для применения». «Я надеюсь, но как Борис и Дональд?» — спросил Гарин. «Стабильны», — ответила Пак. «Пока». «Дипсомания?» — Гарин перевел взгляд на санитаров. «Бутылок в номере не найдено», — ответил один из них. Гарин удовлетворенно кивнул, продолжая закусывать. «Друзья, у меня есть тост!» — раздалось за другим столом. Сильвио поднял бокал. «Если кто из вас не заметил, я напомню, сегодня ровно месяц, как мы здесь, в алтайских кедрах». «Я заметила», — улыбнулась ярко накрашенная Ангела. «Я покачался на ягодицах Синдзо». «Прекрасно», — продолжил Сильвио. «Этот месяц для меня пролетел, словно чайка над морем в солнечный день. Я лишний раз порадовался нашей коллективной мудрости, нашему выбору. У нас было столько возможностей. Европа кишит санаториями, грызелечебницами, горячими источниками. Но мы выбрали именно санаторий в Алтайской республике. И не ошиблись, друзья, ведь правда?» Все, кроме Бориса и Дональда, одобрительно покачались на ягодицах. «А кто подсказал нам это место? Мой друг Владимир?» «Это не я», — пробормотал тот. «Нет, это ты, дорогой! Сначала он подсказал это мне, потом я рассказал про это целебное место всем вам, и мы приняли правильное решение, поэтому я предлагаю тост за Владимира. Будь здоров и бодр, дружище!» Все выпили, кроме Дональда. Он сосредоточенно хлебал свое микси-викси. «А теперь я хочу всем вам спеть!» «Сильвия, но мы еще не закончили ужин!» — развел руками Эммануэль. «Суфле не может быть холодным!» «Не суфле единым жив человек, дорогой Эммануэль!» Сильвио поставил пустой бокал на стол, скрестил на животике руки в массивных золотых перстнях и запел громким, слегка дребезжащим тенором «Нессун дорма» из оперы Пуччини «Турандот». Пак и Штерн с улыбкой переглянулись. Перестав есть, Гарин стал слушать. Маша бросила на Сильвио презрительный взгляд. Закончив, Сильвио прижал руки к груди и закачался на ягодицах вперед-назад, вперед-назад. Все, даже Дональд и Борис, зааплодировали. «Браво, Сильвио!» — выкрикнул Гарин, тяжко хлопая своими ладонями. «Прекрасно, Сильвио!» — хлопала Ангела. «Чудесно!» — возбужденно покачивался на ягодицах Джастин. От хлопов Дональд вытер рот салфеткой, отпихнул от себя чашку с микси-викси. «Спета хорошо, грация, Сильвио. Ты настоящий парень, без сомнения. И не ответить тебе, значит, не уважать других настоящих парней!» Он угрожающе оперся о стол руками и запел пронзительным, высоким и визгливым голосом. «When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle!» «In them old cotton fields back home, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home!» Борис закрыл уши руками. Дональд спел еще несколько куплетов и забарабанил по столу. Ему зааплодировали. «Ладно, я пожертвую суфле!» Эммануэль поднял руку, прося тишины. Он запел приятным, спокойным баритоном «А Пари, quand un amour fleurit, a fait pendant des semaines de cœur que se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris». Ему долго аплодировали. Джастин снял с себя подвязанную салфетку и сразу запел не очень сильным глубоким голосом «My way». «Вот настоящий парень!» — закричал Дональд, когда песня завершилась, и яростно замолотил по столу. Все поддержали Джастина аплодисментами. Слегка захмелевшая от двух бокалов шампанского Ангела приняла эстафету. «Bei der Kaserne vom der großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen». Голос у нее не было совсем, но ей долго аплодировали. Сильвио толкнул в бок соседа. «Владимир, твоя очередь, это не я». «Владимир, спойте, русские песни такие красивые». «Это не я, спойте нам, Владимир, мы просим», пророкотал на всю столовую Гарин и зааплодировал. Владимир покачнулся на ягодицах, вытер рот салфеткой, задумался ненадолго и запел несильным голосом «Это не я, это не я, это не я, это не я, это не я, это не я, это не я, это не я, это не я, это не я, это не я». «Это не я, это не я, не я, это не я, не я, это не я, это не я, это не я, не я, это не я, не я, это не я, это не я». Когда он закончил, все некоторое время сидели неподвижно. Затем Гарин зааплодировал, его поддержали, но не все. Некоторые продолжали сидеть, словно в оцепенении. «Грустная песня, Владимир!» — вздохнул Сильвио, пихнул исполнителя в бок и зааплодировал. «Это не я!» — пробормотал тот. «Русские песни всегда доводят меня до слез!» — всхлипнула Ангела и громко высморкалась в салфетку. «Потому что у них трудная жизнь», — объяснил Дональд. «Но там было много классных парней». «А какие женщины!» — присвистнул Сильвио, закатывая глаза. Синдзо вдруг высоко и красиво запел по-японски. Грустная японская песня снова погрузила всех в оцепенение. Раздались редкие аплодисменты. «Мы что, на кладбище?» — недовольно фыркнул Борис, похлопал своими огромными рыжими ресницами, схватил большую чашу с салатом, вывалил салат на стол, схватил ложку и запел, стуча ложкой по дну чаши. «I don't want to drink my whiskey like you do. I don't need to spend my money, but still do. Don't stop now, come on. Another drop now, come on. I want a lot now, so come on. That's right, I said mama, but we're all crazy now». Дональд и Джастин тут же подхватили припев. К ним присоединился Сильвио, потом Ангела, Эммануэль, Синдзо. И даже Владимир закачался на месте и затянул свое. «Это не я». «Мама, we're all crazy now», — пел синий стол. За красным хлопали в такт песне. Когда пациенты закончили петь, врачи захлопали, медсестры одобрительно закричали, санитары засвистели. Гарин знаком попросил официантов наполнить бокалы и встал. «Дамы и господа», — заговорил он, тряхнув бородой, — «дорогой Сильвио, вспомнил, что мы уже месяц как вместе. Это прекрасно. И еще прекрасней, что мы вместе здесь, в Алтайских кедрах. Вовсе не случайно выбрали вы наш санаторий. Не хочу выглядеть легкомысленным хвостуном, но, тем не менее, скажу со всей откровенностью врача-профессионала, этому месту нет подобия в матушке Европе. Уникальное сочетание радоновых источников, целебных грязей и наших алтайских кедров не имеет аналогов. Да, дорогие мои, начнем с воздуха, которым вы дышите. Горы плюс эфирные масла кедров делают его в высшей степени целебным. Вы спите на кроватях, матрасы которых набиты опилками кедров, подушки их стружками и сушеными горными травами, а одеяла, коими вы изволите покрывать свои тела, связанные с шерсти алтайских горных козлов. Кедровые орешки, о целебности которых написал еще великий Авиценна, богаты витаминами Е, Б и К, железом, цинком, магнием, марганцем, фосфором, аминокислотами. Вы пьете чистейшую воду алтайских горных источников. Вам заваривают чай из целебных горных трав и подают к чаю алтайский мед, собранный трудолюбивыми пчелами здесь, на горных лугах. Вы часто слышали от меня фразу «Иловая грязь — великая сила». Это не пустые слова. Наше грязелечение ставит на ноги пациентов с десятками разнообразнейших болезней, от тяжелейших артритов до параноидальной шизофрении, радоновые, азотно-кремнистые, пихтовые ванны в сочетании с бальзамным обтиранием, сегментарным массажем и анальной терапией нанесут сокрушительный удар по вашим недугам. А мы, врачи, поможем вам окончательно забыть обо всех ваших страхах и опасениях. Признаюсь вам, дорогие мои, откровенно, я против медикаментов. Пока вы принимаете их вынужденно, то давайте делать все от нас зависящее, чтобы вы навсегда о них забыли. Первый оздоровительный месяц позади, впереди еще два. Пройдемте же достойно это временное поприще вместе, чтобы нам всем было о чем вспомнить через многие годы. Я желаю всем присутствующим здоровья душевного и телесного. Он поднял бокал, все зааплодировали, стали чокаться и пить. Пение и шампанское возбудили аппетит, официант подали горячее, и все набросились на еду. Пациенты ели по-разному. Их огромные рты, раз в пять больше человеческих, расправлялись с едой впечатляюще бесцеремонно. Врачи уже привыкли, но санитары и особенно официанты постоянно косились на синий стол. Дональд не сделал исключения для горячего, смешав в своей чаше тушеную рыбу, жареных куропаток, вареных креветок и запеченную оленину и отправляя это в рот большим половником. Борис ел шумно, нервно, выплевывая некоторые куски на отдельную тарелку, а потом возвращаясь к ним. Сильвио со свистом втягивал приглянувшиеся губами, как он привык обходиться со спагетти. Ангела широко раскрывала напомаженный рот, вываливала вперед мясистый язык, клала на него куски и неспешно проглатывала с утробным звуком. Джастин захватывал еду зубами, быстро и сильно, дергаясь всем круглым телом. Эммануэль набивал рот до предела и долго разжевывал пищу. Владимир ел так быстро и жадно, словно это был последний обед в его жизни. Синзо принимал пищу как лекарство, медленно и с достоинством, закрывая черные влажные глаза после каждого глотка. Гарин ел, как всегда, решительно и с аппетитом. — Насчет параноидной шизофрении, доктор, — негромко пробормотала Маша, — я не совсем уверена, что грязи от этого помогают. — А Восков? — Гарин жевал так, что двигалась вся его величественная борода. — Ну, в комплексе разве что. А он здоров? Его же пришлось раньше выписать. — Пишет, что здоров. — Недотыкомки? — Не видит. И не скандалит? — Слава богу! — красивые губы Маши презрительно изогнулись. Опустошив свою чашу, Дональд отшвырнул половник, протяжно рыгнул и полез на стол. И, как всегда, перед десертом скорбно покачал дынеобразной головой Штерн. Гарин сделал знак официанту, и тот тут же включил два мощных вентилятора, стоящих между столами. «В отличие от вас, он не делает из десерта культа», — усмехнулась Пак. «Ladies and gentlemen, the art of farting!» — объявил Дональд. «And please don't forget, no every fart is art, дамы и господа, искусство пердения, и, пожалуйста, не забывайте, не каждый бздёх искусства!» Он выставил свой молочно-белый массивный зад еще сильнее, наклоняясь лицом к столу, и оглушительно выпустил газы. «Дональд, ну почему ты опять лезешь первым?» — развел руками Эммануэль. «Первый? Должна быть Ангела, дружище!» — выкрикнул Сильвио. «Я не мог терпеть, черт побери!» Дональд полез со стола на свое место. «Опять спешка! Опять!» — качал головой Синзо. «Ангела, просим вас!» — обратился к ней Эммануэль. «Извините, я ем!» — ответила она. «Мужчинам не привыкать лезть в первый ряд!» «Дональд, извинись!» — выкрикнул Борис. «Не будь скотиной!» «Я прошу прощения!» — Дональд похлопал себя по животу. «Поймите, есть обстоятельства, которые сильнее нас!» «Не надо делать из мухи слона! Лучше хороший залп, чем холостой выстрел, парни!» «Ладно, черт с тобой!» Сильвио отшвырнул приборы и полез на середину стола. Оказавшись в центре, на скатерти с синими узорами между двумя букетами с алтайскими тюльпанами и нарциссами, он оперся руками о стол, приподнимая загорелый, хотя обвислый зад, и выпустил четыре сочных хлопка. «Браво, Сильвио!» — захлопал Эммануэль. Не успел довольный Сильвио вернуться на свой стул, как Джастин полез на стол. Его залп был не слабее, чем у Дональда, но более протяжный и разнообразный по звуковой палитре. «Ангела!» — выкрикнул Борис. «Нет, нет, мужчины, наслаждайтесь своим мачизмом, не будь злюкой!» Борис схватил кулаком по столу, опрокидывая бокал с шампанским. «Покажи нам мощь валькирии!» «Ангела, я выстрелю только после вас!» Эммануэль прижал к груди руки в широких серебряных браслетах. «Ангела, просим!» — зааплодировал Сильвио. «Нет, я не готова!» — жевала Ангела. «Просим!» «Просим!» — захлопали за синим столом. «Ну, право!» — она вздохнула, отодвигая тарелку. «Я помогу!» — подхватил ее под руку Эммануэль. «И я!» — Сильвио подхватил под другую. Ангелу подсадили на стол. На своих немолодых ягодицах она проползла на середину, слегка склонилась, словно приветствуя всех, замерла и выпустила газы столь мощно и оглушительно, что звякнули чайные ложки в пустых кофейных чашечках на комоде, и в широком полукруглом плафоне люстры ожило краткое настойчивое эхо. Две медсестры вздрогнули и перекрестились. Старшая медсестра испуганно покосилась на люстру. «Не могу привыкнуть, пора бы», — ухмыльнулась Маша, жуя. «Гросартик!» — с искренним восхищением покачал головой Гарин. Синий стол яростно зааплодировал. Ангела поклонилась. Маша помахала возле себя и Гарина салфеткой. «Дики Берта!» — «Генау!» — согласился Гарин. «После такой канонады я просто стесняюсь лезть на стол», — аплодировал Эммануэль. «Давай, давай!» — толкнула его в бок Ангела. «Вспомни Верден!» Разве что он осторожно полез. Залп Эммануэля разочаровал. Ему захлопали, но весьма формально. «Экскюзимо!» — пополз он обратно к своему стулу. «Другого я и не ожидал!» — презрительно глянул на Эммануэля Борис и решительно полез к центру, давя тарелку семгой, опрокидывая вазу. Остановившись, он как-то сгорбился и замер, прикрыв свои огромные рыжие ресницы. Все ждали, Борис не двигался. В столовой наступила тишина, которую нарушали только вентиляторы. Прошла минута, другая, ну и... Недовольно оттопырил губы Дональд. Борис выпустил негромкую, но долгую и прерывистую очередь. «Слабовато!» — улыбнулся Сильвио, подмигивая Ангеле и Владимиру. Все зааплодировали. Настала очередь Синзо. Он долго готовился, нюхая цветы, совершая круговые движения руками, покачиваясь и напевая что-то, но залп его не удивил сидящих за столами. «Владимир!» — Сильвио хлопнул соседа по спине. «Докажи нам, что русский дух не миф!» Владимир молча полез в центр стола, приподнял свой накачанный, холеный, много раз омоложенный китайскими медиками зад и замер. Сперва раздалось что-то вроде утробного ворчания, которое быстро перешло в угрожающее рычание, разрешившееся громким хлопком, еще одним, еще, и вдруг из этого холеного зада стало проистекать шипение, в котором можно было разобрать отдельные звуки, напоминающие в том числе и человеческий шепот. Но шипение становилось все более и более зловещим, и все длилось, длилось и не иссякало так долго, что все за синим столом оцепенели. Когда оно стихло, некоторое время стояла напряженная тишина. Первым захлопал Сильвио, затем Ангел и Дональд. Аплодисменты наполнили столовую. «Брависсимо, Владимир!» — выкрикнул Сильвио. «Это не я!» С улыбкой тот показательно пробежался на ягодицах по скатерти и запрыгнул на свой стул. «Итоги! Итоги!» — завопил Борис. Приготовленный заранее официантами серебристый смартфон показал рейтинг. Первое место в соревновании «The Art of Farting» разделили Ангела и Владимир. «Молодцы! Еще шампанского всем!» — закричал Сильвио. Гарин встал, поклонился медикам. «Всем хорошего вечера и покойной ночи!» «Платон Ильич, а десерт?» — спросила Пак. «Воздержусь!» — тряхнул бородой Гарин и подошел к синему столу. «Дорогие мои», — обратился он к пациентам, — «я вижу, вы в отличном настроении. У вас прекрасный аппетит и чувство юмора, что неумолимо свидетельствует о вашем улучшающемся здоровье. Продолжайте в том же духе. Вас ждет десерт и традиционный вечер танцев. Однако не удержусь от пожеланий. Дональд и Джастин, не увлекайтесь шампанским. Сильвио, не забывайте про ваш рефлюкс. Ангела и Синдзо, не налегайте на мучное. Борис, будьте великодушны. Эммануэль, не хандрите. Владимир, не переедайте. И все у вас будет хорошо. До завтра». Он поклонился, ему зааплодировали, Дональд с Борисом засвистели. Напевая в полголоса «Снился мне сад», Платон Ильич шел по коридору к лестнице, ведущей на второй этаж. Выйдя к главному вестибюлю с пальмами, аквариумом и бесшумно курсирующим роботом-охранником Федором, Гарин увидел невысокого человека в плаще с рюкзаком и таксой. Он направлялся к выходу. Заметив главврача, человек остановился и приподнял шляпу, обнажая лысую голову. «А, люди, птицы, львы и мокрицы», — вспомнил Гарин. «Каковы успехи?» «263 мокрицы, найденные и уничтожены мною на кухне, в кладовой и в душевых помещениях», — доложил Кузьма Иванович Кузьмичев. «Тараканов не обнаружено». «Поздравляю! Вам заплатили?» «Да, весьма благодарен», — довольно закивал тот. «Вы позволите наведаться в ваше учреждение через месяц?» «Наведуйтесь». «Благодарю вас». Гарин поднялся по лестнице, вошел в свой номер, разделся догола, принял быстрый душ, облачился в розовый махровый халат, взял из вазы яблоко, сразу мощно выкусил половину, заживал и лег в постель со смартиком. Открыл текст романа Воскова. Темно-синие глаза Джонни остановились. Он оцепенел, оцепенел, и словно увидел Лялю впервые, как будто это вовсе не девушка, а странный в своей невоплощенной загадочности обитатель иных миров, о которых он раньше ничего не знал, а лишь смутно и беспокойно догадывался. «Так надо», — произнесла она, словно первые в своей жизни слова, и поцеловала его в оторопело открытые, влажные и нагло безвольные губы. «Ты!» — горячо и глубоко произнесли эти губы в ее рот. Он обнял ее, запоздала. Но она уже брала все в свои красивые и сильные руки. Несколько сильно нежных движений тонких пальцев, и вот уже Джонни без своей белой, влажной, пропахшей табаком рубашки. Ее ладони легли на его плечи, словно листья редкого, прячущегося от человеческого глаза тропического растения. Отстранившись от раскрытых губ Джонни, она припала своими губами к его шее, такой горячей и сильной в своей грубой мужской незащищенности. Он сжал ее, словно хрусткую фарфоровую куклу приюта. «Я знала», — шепнула она в его шею и рассмеялась, совсем как девочка, зарывшая в садовую землю свой секретик с жуком, фольгой, бусинкой, стеклышком, ложкой. И запиской он впился губами в ее голое плечо в прорехе. «Грезила тебя, думала тебя, мечтала тебя», — шептали ее губы в его влажные и огненные в своей завороженности волосы. Его пальцы рвали пуговки, блузки, и те сыпались вниз, словно опустошенный жемчуг странствий. Рваная блузка удивительно упала на рваную юбку. Его губы стали кромсать ее шею, которая гнулась и качалась, словно грустный стебель неповторимой в своей единственности речной лилии. Он беспощадно разорвал, разорвал ее черный лифчик и выплеснул на волю груди, прелестные в своем беспомощном сиротстве. Его лицо горячо и обреченно прижалось к ее груди. «Не знал тебя», — проговорил он в ее грудь так сильно, что ее ребра органно загудели. «А я знала», — ответила она в золотой лес его волос. Он разорвал ее разорванную юбку. Освободились прелестные бедра молочно-шоколадного одесского загара, требующий лишь одного влажного горячего прикосновения. И он припал губами мокрыми от ее сладко-соленой слюны. «Ты представить не можешь, как я хотела этого!» — прошептала она в его ухо так, словно это был заброшенный колодец молчаливых дервишей пустыни. Черное кружево французских трусиков, купленных ею вместе с лифчиком на последние деньги в шикарном магазине «Пари Одесса», затрещало под его жестокими пальцами. Он порвал кружевной занавес, даруя свободу прелестному и древнему существу, истекающему жаждой жидких желаний. «Возьми меня навсегда!» — выдохнула она, струясь и обреченно. И он завалил ее на залитый шампанским ковер, словно сладко зарканенную и горько подраненную амазонку, оставившую в терновнике прошлого не только сломанный лук и потерянные стрелы, но и холодную радость отказа. Ремень его джинсов загремел, зазвенел, запел, замлел, зардел, и теперь уже его древний зверь, хозяин обличий и нарушитель приличий, вырвался на свободу и сразу же ворвался туда, в темную сладость, туда, куда вела судьба. «Да!» — вскрикнула она учрежденно. «Гарин, неужели вы не спите?» — раздалось неподалеку. Он оторвал глаза от светящегося текста и в полумраке комнаты различил Машино лицо. Он закрыл текст, стал приподниматься. «Маша, лежите, лежите!» Она подошла со своей презрительной улыбкой. В руке она держала бутылку красного вина. «Вы всегда входите так удивительно бесшумно!» «Пора привыкнуть», — рассмеялась она. «В последний раз у вас, кажется, не нашлось штопора». «В столе! Погодите, я открою!» Он свесил с кровати титановые ноги. «Нет-нет», — она угрожающе занесла бутылку. «Сегодня я правлю бал». «Ну, послушайте». «Без «ну, пожалуйста». Она выдвинула ящик стола, достала штопор и умело откупорила бутылку саперави. Взяла из бара бокалы, наполнила, подошла, села рядом с Гариным. «Доктор, как хорошо, что вы не спите». Он принял бокал. Глаза их встретились, бокалы чокнулись. Гарин с удовольствием отпил вина. «Превосходное. Люблю грузинские вина». Маша в упор разглядывала его лицо. «Не пей, красавец мой, при мне. Ты вина Грузии печальной», — пропела она. Ужин завершился спокойно, а спонтанно рассмеялась она. «Обожаю смотреть на танцы экс-государственных жоп». «Вы жестокие». Он взял ее свободную руку. «Нет, я просто чрезмерно наблюдательна». «Называйте их официально Пиби или неофициально Бути. Бути — попочка, жопка, американская, английская». «Хорошо, Бути. Танцевали, как на свадьбе». «Кто сегодня выбирал музыку для танцев?» «Синдзо». «И что выбрал?» «Никогда не угадаете. Чайковского». «Вполне понятно. Прекрасная музыка для переваривания». Глотнув вина, она поставила бокал на прикроватную тумбочку и сняла пенсне с большого носа Гарина. Нос стал еще больше. Гарин залпом осушил бокал, поставил его и обнял Машу. Ее тонкая черная фигура словно провалилась в розовый сугроб. «Я вас ждал», — проговорил он. «Я вас ждала», — ответила Маша со своей едкой интонацией. Их губы встретились. Гарин обхватил маленькую гладкую голову Маши своей огромной ручищей. Она застонала и стала с него сбрасывать его розовый махровый сугроб. Его вторая рука угрожающе зашарила по ее спине черного шелка, ища молнию, но Маша остановила ее, придержав на весу. Целующийся Гарин замер с нависшей над Машей дланью. Она со стоном оторвалась от его губ. «Я сама, а то порвете все, как в прошлый раз». Встала, тонкая и черная, скрипнула молния. Помогая телом, Маша мгновенно стянула с себя платье, отшвырнула, и в бордовых чулках, бордовом белье медленно и красиво села на колени к Гарину, оплела руками. «Доктор, а вы меня примете? У меня, знаете ли, довольно простой случай». Гарин взял с тумбочки папиросу с зажигалкой, закурил. Машина голова лежала у него на левом плече. «Прошлый раз вы обещали рассказать мне о вашем преображении», — произнесла она, разглаживая его покоящуюся на груди бороду. «О каком?» «Ну, когда вы...» — она потерла своей узкой ступней холодную титановую ногу. «Ах, это...» Он выпустил дым. 10 лет тому назад я уездный доктор. Зимой вез в село Долгое вакцину против боливийской чернухи. Ехал с одним ямщиком на его самокате в 50 лошадок. Попали в жуткую метель, сбились с пути, заночевали в поле. Он замерз, а я выжил, но уже без ног. Вот и все преображение. Но вы рассказывали, что та ночь многое изменила в вашей душе. В душе? Так и сказал. Вероятно, выпил лишнего. Вы меня неизменно спаиваете, Маша. То есть преображения не было? Было, но... Вспоминать не хочется. Сейчас, во всяком случае. Ясно. Вспоминать... «Не гнилым овсом торговать!» «Не будем». Она вынула из его мясистых, вечно недовольных губ папиросу, затянулась, вернула папиросу на место. «Да, забыла. Ангелу опять затрясло. Прямо во время танца». «С кем она танцевала?» «С Дональдом. Но все обошлось. Он оказался джентльменом». «Он и есть джентльмен», — серьезно почесал бороду Гарин, «при всей его девиантности». Помолчали. «Гарин», — произнесла Маша. «Да?» «Мне очень хорошо с вами». «Правда?» В ответ она трижды клюнула носом его плечо. Дотянулась, взяла с тумбочки бокал. «Допьем?» Он не ответил. Она села, отпила, вытащила из его губ папиросу, прижалась своими, вливая в него терпкое вино. Он закашлялся, заворочился, сел. «Простите», — она приникла к нему. «Это вы меня... Простите», — он тяжко вздохнул, обнял ее. «Вы Эдельвейс, а я мамонт». «И это замечательно!» Она прижалась к нему всем телом. «Оставайтесь мамонтом, умоляю вас!» Он склонился над ней, борода и нос угрожающе нависли в полумраке. Мгновенье он смотрел на нее, затем неловко и грубо сгреб в объятиях, стал наваливаться. «Мамонт, лучше на боку», — подсказала она. Солнце встало над Алтаем, заливая лучами все вокруг. Кедровый бор, синевато-серый, с белыми вершинами горы, предгорные луга с уже ожившей травой, еще прозрачные лиственные и густые хвойные леса, крыши поселков. На неярком голубом небе виднелись лишь едва различимые перистые облака, подчеркивающие высоту и величие этого чистого неба, да бледнеющий с каждой минутой серп молодого месяца. Вдруг на западе вспыхнуло другое солнце, яростно белое, маленькое, с булавочную головку, но гораздо ярче и сильнее привычного солнца. Белый беспощадный свет мгновенно накрыл утренний пейзаж, стирая привычные желтые лучи, падающие с востока, словно кто-то огромный и невидимый решил сфотографировать весь этот красивый весенний мир своим чудовищным фотоаппаратом. На мгновение ни у гор, ни у кедров, ни у домов не стало тени. Вокруг белой вспышки заклубился оранжевый жар, и снизу от утренней земли к ней потянулся зловещий черный дымный хобот. Белый свет сменился желтым и оранжевым, а на просыпающийся мир обрушилась волна яростно сжатого, жестокого воздуха, колебля горные вершины, круша вековые ели и кедры, срывая крыши с домов, калеча и убивая все живое. Гарин и Маша проснулись от страшного грохота и сотрясения, и что-то сильно и неприятно толкнуло Гарина в сердце. «Черт!» — пробормотал он. Разлепив глаза, он нащупал пенсне на тумбочке, надел на нос. Рамы и стекла двух окон были выбиты. Рваные шторы трепетали. Голая Маша вскочила с кровати, подбежала к окну, увидела, прижала руки к рту. «Что?» — Гарин сел в кровати, морщась и прижимая руку к левой груди. «Гарин, это ядерная бомба?» — простонала Маша. «Блядь-то! Сволочи! Ёбаные сволочи!» «Бомба!» Морщись, он потер грудь, слез с кровати, сделал шаг, пошатнулся, сердце трепетало, выдохнул, вдохнул глубоко, подошел к Маше. За разбитым вывороченным окном раскинулся все тот же ландшафт с кедровым бором, но что-то в нем было не так, зловеще не так. Гул и треск наполняли воздух, и бор редел на глазах. Это рушились кедры, пораженные ударной волной. Десятки падали, увлекая за собой другие. Выжившие отчаянно качались, вспугнутые дрозды метались в воздухе. По массиву бора расходились малые и большие круги повала. Мелькали медно-золотистые стволы, взмахивали обреченные ветки и рушились, рушились, рушились деревья. «Господи!» — Маша прижала руки ко рту. Он обнял ее, забормотал. «Ничего, ничего, проходили однажды». Маша дрожала. Мгновение они стояли голыми у окна. «Погодите, надо же это...» Держась за грудь, Гарин завертел головой. «Господи, я же это предчувствовала!» Злобно простонала Маша. «Респираторы! Радиация!» «Все в левом крыле». «Сделать сейчас!» Он кинулся в ванную, привычно нажал на выключатель, но свет не зажегся. Гарин схватил два небольших полотенца, открыл кран. Вода не потекла. «Черт! Воды нет!» Он вернулся в спальню и только сейчас заметил большую извилистую трещину на потолке. «Воды! Воды!» — вскричал он. «Надо смочить маски!» Маша, сбросив оцепенение, кинулась к мини-бару, открыла. Но всю воду они выпили ночью. «О, черт!» — Гарин сбил полотенцем пустую бутылку с мини-бара. «Подождите, я сделаю!» Маша схватила чашку, развела худые ноги, полуприсела, подставляя чашку. Гарин замер, угрюмо глядя. Маша помочилась в чашку, выхватила у него из рук оба полотенца, расстелила на диване, полила мочой, повязала одно полотенце в круг лица Гарина, одно себе, кинула ему одежду. «Одевайтесь!» «Надо собрать всех!» Прогудел он сквозь пожелтевшее полотенце, схватил длинные серые трусы, тяжело заплясал на титановых ногах, надевая. Маша схватила свое узкое вечернее платье, начертыхнувшись, отшвырнула. «Я к себе!» Выбежала. Гарин распахнул платяной шкаф, в дверце которого впились три осколка оконного стекла, схватил было белый халат, но отбросил со стоном, вытянул обычные брюки, свитер, куртку, одевшись, выбежал в коридор и чуть не столкнулся со Штерном. Тот был в своем желто-черном костюме для джогинга и белых кроссовках. «Вы не видели моего Ахнатона?» — спросил он у Гарина, привычно мучительно вытягивая нижнюю губу. «Где все?» — загудел Гарин. «Он испугался, убежал. Надо собрать всех немедленно и определить направление ветра!» Штерн побежал по коридору. Гарин поспешил к левому крылу, но вдруг сзади послышался крик. Он обернулся по коридору, непрерывно крича, бежал на ягодицах Джастин. Гарин остановился. Джастин несся на него. Гарин присел, разведя руки, поймал его. Тот забился, крича «Спокойно, спокойно, calm down!» Гарин прижал его к груди, поднял, повернулся и пошел в сторону палат пациентов. Одетая Маша выбежала из своего номера. «Сети нет!» «Я забыл свой в номере», — прогрудил Гарин. «Возьмете?» Она забежала в его номер. Вдруг раздался грохот со стороны левого крыла. Гарин обернулся. В конце коридора, куда он только что направлялся, заклубилась пыль. Он поспешил дальше. Джастин перестал кричать и просто дрожал, подвывая в грудь Гарину. «Доктор!» — раздалось сзади. Пак и старшая медсестра побежали к нему от лестницы. Пак была в респираторе, медсестра одевалась на ходу. «Пришла беда! Запирай ворота!» — проревел Гарин. «Целы?» «Что же это?» — всхлипнула медсестра. «Бомба! Бомба! Бомба!» — закивала и заплакала она. «Где все?» — гудел Гарин, похлопывая по спине воющего Джастина. «Третья в моей жизни!» Громче обычного заговорила Пак. «Я видела Штерна. Он ищет кота!» Подбежала Маша со смартиком доктора. «В вашем тоже нет сети. Электромагнитный импульс», — объяснила Пак. «С сердцем у всех в порядке. Всегда бьет по сердцу сразу. А сейчас почему-то не ударила». Она нервно рассмеялась под респиратором. «Пойдемте!» — скомандовал Гарин и двинулся по коридору. Женщины поспешили за ним. Возле палат класса «Люкс» стояли Ангела и Владимир. Ангела тряслась, а Владимир повторял свое «Это не я». С Джастином на руках Гарин подошел к ним, взял Владимира за руку «Это не я». «Это не я», — повторял тот, испуганно озираясь. «Я знаю». «Успокойтесь», — прогудел Гарин. «Маша, всем нужны маски!» «Моей мочи уже не хватит!» — зло ответила та. — Респираторы, маски в левом крыле. — Левое крыло рухнуло! — раздалось в коридоре. К ним подбежал Штерн с котом породы сфинкс на руках. Из своей палаты выполз Эммануэль. Непонимающе посмотрел на всех, развел руками и забормотал по-французски. Пока Гарин стоял с тремя бути, успокаивая их, медики осмотрели палаты других. Не обошлось без потерь. Синдзо умер во сне от остановки своего искусственного сердца. Борис был убит любимой картиной. Сорвавшись из стены, она размозжила ему голову массивной позолоченной рамой. С трудом удалось разбудить Дональда, спавшего в обнимку с ополовиненной литровой бутылкой бурбона. Всем пациентам были сделаны маски из наволочек, смоченные тем, что нашлось в мини-барах водой, соком или кока-колой. Сети не было ни у кого. По флюгеру определили направление ветра — западный. Краткий консилиум решил однозначно бежать на север, в Барнаул, и как можно скорее. Медиков оказалось всего пятеро — Гарин, Пак, Штерн, Маша и старшая медсестра Ольга. Остальные, а также массажистки, повара, банщик, официанты, садовник, уборщицы доставлялись в санаторий ежедневно автобусом по утрам. В это роковое утро автобус с персоналом, естественно, не пришел. Сборы проходили в страшной спешке. В гараже санатория рядом с двумя электрокарами стояли две машины — крошечная двухместная пчелка «Пак» и старый джип «Тойота Штерна». Гарин машин не водил и не имел. Автобуса, который очень пригодился бы сейчас, не было. Электрокары были предназначены исключительно для перемещения по территории санатория в две машины, пять человек и шестеро бути с мешками продуктов, дорожными сумками и старомодным огромным чемоданом Гарина никак не помещались. К тому же медики быстро пришли к выводу, что на дорогах теперь, когда началась война, будет опасно. Возможен казахский десант, военные действия, авианалеты, артобстрелы, разбой, произвол военных и партизанщина. Недолго поразмыслив, Гарин предложил оптимальное — идти до Барнаула на Маяковских по бездорожью. План его был единогласно одобрен. Через минуту все стояли в подвале возле 6-метровых пластиковых саркофагов. На их цифровых панелях были набраны коды пробуждения. Крышки саркофагов стали медленно открываться. В каждом лежал на спине с поджатыми к груди ногами голый биоробот телесного цвета. Могучие руки обхватывали мускулистые ноги. Красивое гладкое лицо с закрытыми глазами улыбалось. Голый череп по цвету не отличался от лица и тела. В биороботах заработала программа пробуждения. Голубые глаза их открылись, мускулистые руки разжались, ноги распрямились, и шестеро трехметровых гигантов с одинаковыми синхронными движениями покинули саркофаги и встали возле них. Этих биороботов, произведенных в Уральской республике, по случаю недорого купил хозяин санатория барнаульский бизнесмен Ван Хонг. Изготовленные по швейцарско-китайской технологии, биороботы SOS-3 предназначались исключительно для спасательных работ в горах, но относительно недорогое производство в скорости сделало SOS-3 популярным у сельского населения Уральской республики. Их стали активно покупать и использовать не только для переноски тяжести, но и в качестве транспорта. В своих заплечных корзинах они носили детей в школу, а взрослых по их деловым и бытовым надобностям. Одинаковые, всегда улыбающиеся лица с большим мясистым носом, мужественным ртом и голым черепом делали их похожими на советского поэта Маяковского. В народе их быстро прозвали «маяковскими», впрочем, некоторые звали их «терпилами». Запасливый Ван Хонг купил этих шестерых дешевых маяковских просто так, на всякий случай. В санатории их использовали для переноски тяжелых вещей, земляных работ в саду, а чаще всего для пикников в горах с пациентами. Перед улыбающимися голыми гигантами была поставлена задача. Они надели свои просторные заплечные корзины, куда поместилось все — люди, бути, поклажа и кот Эхнатон. Тела погибших Бориса и Синдзо взяли с собой, чтобы похоронить по дороге. Гарин и Маша сели в корзину вместе. Пак оказалась в компании Ангела и Ольги, Штерн с Эммануэлем и Джастином, Дональд восседал на своем Маяковском один с кучей провианта. Владимир и Сильвио выбрали свою корзину. Шестой Маяковский нес мертвых и поклажу. «Вперед! Направление север!» — скомандовал Гарин своему Маяковскому, и тот двинулся к воротам санатория. Пять Маяковских последовали за ним. Когда вышли за ворота, Гарин обернулся, бросив прощальный взгляд на санаторий, в который судьба занесла его на 3 с лишним года, с рухнувшим левым крылом, выбитыми стеклами и вывороченными рамами он являл собой жалкое зрелище. В парке лежал упавший красавец каштан. У старой пихты сломала макушку, решетчатая беседка завалилась на бок. Маша тоже обернулась. «Сон!» — произнесла она, презрительно усмехнувшись под своей маской. «Как слон!» — прогудел Гарин, удрученно вздохнул и отвернулся от санатория.